Но все это частности. Главное же в том, что католицизм, как уже говорилось, лишь способствовал национально-духовному процветанию принявших его народов, в том числе и славянских. И потому чуточку смешно выглядит обличение одного весьма крупного историка прошлого столетия в адрес злокозненных иезуитов. Судите сами. Историк негодует главным образом по поводу того, что коварные иезуиты портили украинскую молодежь 17-го столетия, вместо того, чтобы и далее продолжать свое образование в культурных центрах вроде Яблонца, знает кто-нибудь, где это? По наущению иезуитов и за их счет юноши отправлялись учиться в Австрию, Францию, Испанию и Италию. В самом деле, коварство иезуитов тут превосходит всякие границы. Вместо загадочного Яблонца юные славяне были обречены прозябать под небом Флоренции, Вены или Мадрида. Интересно, многие ли знают, что само понятие «права человека» оказывается неразрывно связанным с деятельностью в Южной Америке монахов и иезуитов? Страница 99. Источник авторитетный. Доктор философских наук, профессор Мираб Мамардашвили. Вот что он говорил в одном из интервью, вспоминая о знаменитом государстве иезуитов в Парагвае. Есть одна интересная заковыка. Эта страна нам представляется одним из образцов социальной несправедливости и тем самым революционности ситуации. Причем несправедливости исторической, заложенной испанцами как завоевателями и закрепленной идеологически духовно-католической религией в лице прежде всего ордена иезуитов. Вы знаете источник, исторический источник, самой концепции прав человека, тех самых прав человека, которые являются достоянием европейской культуры и прежде всего, конечно, лицом familiar mot, которых является декларация прав человека и гражданина, провозглашенная французской революцией. Фактом является то странное обстоятельство, что концепция прав человека изобретена испанскими иезуитами. Это странно ведь. Было бы естественным, если бы концепцию и саму идею прав человека изобрел, скажем, кто-то из французских энциклопедистов или сторонник и последователь английского Home Book, Великой Хартии. Но вот частью и итогом довольно интенсивной интеллектуальной работы, которую иезуиты вели и, как предполагается, в своих корыстных целях, являлась разработка самого понятия и концепции прав человека в современном значении этого термина, концепции, заложенной как в Декларации Французской революции, так и в Декларации Организации Объединенных Наций, и так далее, и так далее. Иезуиты ведь христиане. Это христианский орден, а понятие личности фундаментально для христианства. Почему вот эти страшные завоеватели, эксплуататоры и грабители вдруг оказались участниками чего-то совсем другого и прямо противоположного? Участниками движения за права человека. От себя добавлю, что покойный философ никоим образом не был связан с католичеством, тем ценнее его свидетельство. Страница 100. Вернемся к нашей виртуальной реальности. Конечно, Русь, останься она католической, ничуть не была бы избавлена от княжеских распри и междоусобных войн. Этот печальный период пережила и католическая Европа. Однако при католическом пути у России был бы нешуточный шанс на создание огромной славянской сверхдержавы. Шанс этот касается Великого княжества Литовского. Хочу сразу предупредить читателя. Это могучее некогда государство не имело никакого отношения к нынешней Литовской республике и нынешним литовцам, которых правильнее именовать так, как они сами себя называют, летувяй. Предками нынешних летувяй были языческие народы Балтийской группы – жемайты и акшутайты. Именно они населяли Жемайтию, Жемойтию, Жмуть, княжество Самогитское, занимавшее небольшую часть нынешней Литвы.